солнце ворот. Композитор Н. поздравил меня с весной света. Нет сомнения в том, что так это и надолго пойдет от меня. Весна света. Сам же я начинаю подумывать о весне теней. Только ведь благодаря теням остается жизнь на земле. Свет и свет. Там не бывает времен года. Солнце само по себе горит и горит, а эта земля повертывается, и это движение вокруг себя порождает тени, регулирующие свет, чтобы длилась жизнь на земле. Жизнь есть воздействие света на тень. В свете все соединяется, в тени образуется. Все стремится к свету, но если бы всем сразу свет, жизни бы не было. Облака облегают тенью своей солнечный свет, так и люди прикрывают друг друга тенью своей. Она от нас самих, мы ею защищаем детей своих от непосильного света. Много сказано о физике света, но почему же так мало знаем мы о физике тени? Что если свет является первостимулом движения вверх, а тень, падающая с освещенного предмета на землю, заставляет затененный предмет выйти из-под тени, и это и есть начало движения вширь. Есть существа, способные так прямо и верно, и открыто, и сияюще смотреть, что сами становятся похожи на солнце. Сколько есть таких светолюбивых растений с цветком солнцем посреди? Но бывают цветы-мечтатели. Они солнце, конечно, чувствуют, но никогда не видят, и форма цветов у них как результат отношений света и тени. Посмотрите на ландыш. Тот маленький дом, в котором мы рождаемся, разрушается со временем, как и гнездо у птиц. Птицы вылетают на большой простор, предоставляя гнездо дождям и бурям, а человек должен непременно достигнуть такого простора, чтобы тело свое почувствовать вместе со всей землей, ее воздухом, светом, водой, огнем и всем населением, как свой собственный дом. Прочитал популярную астрономию Спенсера Джонса. Книга представляет нам Вселенную во всем ее бездушии и жизнь как случайность. Автор отвечает на вопрос о том, есть ли жизнь в других мирах, сомнением, слишком для этого много должно сойтись случайностей. В особенности у него страшна одна огромная планета с ядовитой атмосферой, исключающей всякую жизнь и покрытой огромной толщины льдом. Раздумывая об этом, в ужасе прижимаешься к образу человека с его звездами, ангельскими душками, и ясно видишь происхождение космической гармонии в душе человека. На воздушном океане хоры стройные. Чем больше астрономия открывает на небе мертвых миров, раскаленных солнце планет, покрытых льдом толщиной в тысячи километров, окруженных отравленной атмосферой, тем ярче разгораются в нашей душе, на нашем собственном человеческом небе, глазки ангелов, глядевших в детстве оттуда на нас. Придет время, когда мы на эти свои огоньки, на нашем собственном человеческом небе, будем смотреть, не пугаясь бездушного вращения и бега горячих и холодных астрономических тел. Мало того, у нас есть надежда, что когда-нибудь мы им поможем, горячий отведем, холодный подведем горячим, чтобы у них началась наша жизнь. Какое тогда откроется над мертвой вселенной одухотворенное человеческое небо? Но когда еще это будет? А пока каждый из нас должен стать между своим небом и астрономическими телами и должен выбрать для себя такое место, чтобы видно было и свое небо, и то, подлежащее изменению. Просто говоря, каждый из нас должен найти собственное полезное место в общем творчестве мира и потом держаться его. Мир, с которым в душе мы приходим, в миллион раз прекрасней того, что мы потом узнаем о нем из книг. Разве можно чудеса звездного неба в какой-нибудь мере сравнить с тем, что открывает нам астрономия? Но знание тем хорошо, что открывает нам силу человека не такого отдельного, как я и мои знакомые, а всего, соединенного законами жизни человека. После нашей Луны, как являлась она нам среди деревьев в аромате лугов и садов, что скажут нам открытые на ней мертвые бесчеловечные пустыни? Этот глаз соединенного знанием человека, пронизающий пространство, и этот ум одного великого человека, переходящий по наследству к другому, нарастающий в культуре, как лавина, в ужасающей силе и просторы возможностей в будущем. Когда же, наконец, педагоги начнут нашим детям рассказывать о знании, не обманывая их в открытии их чем-то лучшим, а открывая им перспективу нарастающей мощи восходящего в единстве своем человека, способного в будущем повелевать Вселенной? Проснулся в 2:30 утра, когда на востоке внизу явно светлело, а повыше в кулак величиной горела звезда. Пробудилось во мне знакомое чувство космоса в борьбе его ужасной с нигилизмом науки. Как будто вся жизнь была истрачена в этой борьбе на то, чтобы гармонию космоса вернуть себе. Я ее породил, я ее распространил на небо, и я же теперь ее возвращаю себе и назначаю туда, где нет ученых и где совершенство никто не возьмет у меня. Так была звезда утром на рассвете. А сейчас, в 10 утра, я пишу о ней. На листике цветущего картофеля блестит крупная капля росы, и она для меня сейчас лучами своими поднимает такую же радость, как и та утренняя звезда. Только там, я знаю, это не звезда была, а небесная планета Венера, слишком нагретая солнцем, чтобы можно было на ней предполагать жизнь. А эта росинка неразоблачима, и ее теперь мне совершенно достаточно, чтобы ощутить ту же самую радость, какую в детстве давала планета. И вот это-то и есть прогресс человека. Не в том значит, что он энергией мысли своей, познавая, гасит миры, а в том, что, погашая те, он смыслом мысли своей зажигает новые. Купался и встретился первым глазом с незабудкой. Не знаю, что и думать. Я ли на нее обратил внимание, или она сама заставила меня обратить на себя внимание после чтения страшной книги о бездушье Вселенной? В этой незабудке, с ее желтеньким солнцем внутри и с небом голубым о 5 лепестках, я встретил живую Вселенную, побеждающую существом своим внутреннее бессмыслие ее вертящихся органов. И пусть нет звездочек на небе, как ангельских душек, зато есть на земле незабудки. Конец книги. Июнь 1973 год. Редактор Федор Любимов, читал Анатолий Силин.